Из дневника. 1786-1787 годы. Вчера я пришел к нему в дом. Он сидел за клавиром, спиной. Теперь я всегда вижу его спину. Он сказал мне: «Дорогой барон, я работаю, работаю, работаю, и нет денег. Работа пьет мозг и сушит мое тело. И все равно нет денег». Теперь ежедневно он дает концерты, иногда дважды в день. Он объявляет бесконечные академии, а ночами сочиняет. Воистину, это музыкальная лихорадка. Воспаленный мозг все время требует продолжения, и потому даже после концертов Моцарт часто импровизирует. 3 дня назад, после его академии, я стоял за кулисами, поджидая его. Он был на сцене. Я услышал его нежный тенор. Он разговаривал со старым скрипачом из оркестра, который, видимо, уже уходил со сцены. «Вы наговорили мне столько хороших слов, маэстро. Позвольте и мне хоть немного отблагодарить вас. Если вы не торопитесь, я хотел бы сыграть для вас». И он начал играть на темной сцене перед пустым залом. Я стоял, боясь пошевелиться. Это была импровизация. Она длилась добрый час. И, клянусь, там, в темноте, он беседовал с Господом. Если бы мне было дозволено и спросить у Творца земную радость, я попросил бы вновь вернуться в тот вечер. Наконец мелодия оборвалась. Я слышал, как в темноте он стремительно вскочил и сказал старому скрипачу: «Теперь вы слышали настоящего Моцарта. Все остальное умеют и другие». Я вышел из темноты со слезами на глазах. Мы обнялись. Мы оба были растроганы. Вот полностью наш разговор, который в конце стал столь неожиданным. Я. «Однажды я показал вам свою 10-ю симфонию. Она мне очень дорога. Я все надеюсь, что вы сыграете ее когда-нибудь». Он промолчал. Он просто заговорил о своих бедах. «Моцарт. Меня беспокоит здоровье Штанцы. У нее были неудачные роды. И не одни. Врач велит отправить ее на курорт. Она хочет в Баден, но у нас совершенно нет денег». После того, как он отказался сыграть мою симфонию, он хотел, чтобы я одолжил ему денег. В этом он весь. Накрахмаленные симфонии. Я. «Хорошо, я дам, но очень немного. Вам известен мой принцип. Я помогаю помалу, но многим». Моцарт. «А мне много и не надо. Скоро у меня вновь будут деньги. Ко мне обратился Лоренцо ди Понте». «Проклятие, я знаю этого хитрючего венецианца. Это итальянский еврей, который крестился, стал аббатом, что-то натворил и бежал из Италии. Он очень способный человек. По протекции Сальери император сделал его придворным поэтом. Он сочинил множество либретто для опер Сальери и вот добрался до Моцарта». «Моцарт. Он предложил мне написать оперу на его либретто. Я получу 100 дукатов. «Неужели выкарабкается? И вновь веселый и легкомысленный Моцарт?» «Моцарт. И знаете, каков сюжет? Свадьба Фигаро Бомарше». И вот тогда в единый миг я понял всю мою будущую интригу. Я. «Дорогой Моцарт, это великолепная затея». Моцарт. «Но разрешит ли император? Фигаро запрещенный в Париже и в Вене, правда, после невиданного успеха». Последние слова он произнес лукаво. Я. «Тем больше будет интерес у нашей публики. Публика — женщина, и ее особенно влечет запретное». Моцарт. «Ди Понте клянется, что избежит в либретто всяких политических намеков». Я. «Но избежите ли вы? Вы — гений-простолюдин, который помнит пинок ноги ничтожного аристократа». Моцарт. «Я могу сердиться в письмах, барон, могу ненавидеть в жизни, но когда начинаю слышать музыку, впрочем, вы знаете лучше меня, злой Гендель, злой Бах, разве это возможно? Музыка есть молитва, а Бог — любовь и прощение. Нет, нет, это будет веселая опера буф, и, клянусь, все итальянцы умрут от зависти». Это он, конечно, о Сальери. Моцарт. «Зная ваше доброе отношение, барон, ди Понте просил меня поговорить с вами. Император ценит ваши советы». Я. «Я уверен, дорогой Моцарт, моей помощи не потребуется. Император одобрит эту идею. Наш просвещенный монарх не раз говорил, предубеждение, фанатизм и рабство духа должны быть уничтожены. Он поклонник французских просветителей. Ему будет приятно разрешить оперу на сюжет, запрещенный в Париже. Он обрадовался, как дитя. Он не знает. Императоры часто говорят одно, когда думают совершенно другое. Но я знаю».